Через полчаса я вырулил на окружную, а еще через час затормозил напротив загородного особняка из розового армянского туфа с вазонами отцветших петуний под окнами. Такие терема принято снимать в дамских сериалах из жизни олигархов как вящее доказательство обаяния и вкуса новой буржуазии.